Мы с тобою лишь два отголоска. Мы с тобою лишь два отголоска. Ты затихнул, и я замолчу. Мы когда-то с покорностью воска отдались роковому лучу. Это чувство сладчайшим недугом наши души терзало и жгло. Оттого тебя чувствовать другом мне порою до слез тяжело. Станет горечь улыбкою скоро, и усталостью станет печаль. Жаль ни слова, поверь, и ни взора, только тайны утраченной жаль. От тебя, утомленный анатом, я познала сладчайшее зло. Оттого тебя чувствовать братом мне порою до слез тяжело.